По случаю предстоящего 7-го съезда Трудовой партии Кореи с 28 по 30 апреля в Бенине, Испании и Малайзии состоялись торжественные семинары, где присутствовали представители разных кругов и жители данных стран. Выступавшие отозвались о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в основании, укреплении и развитии Трудовой партии Кореи и сказали, что благодаря Ким Чен Ыну их бессмертные заслуги еще более прославляются. Между тем, по случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, на днях Бразильский комитет солидарности с КНДР выставил на своем сайте статью «Воля Трудовой партии Кореи».